Свет. Поговорим об искусственном освещении, благодаря которому любую теплицу можно заставить работать круглый год. Единственное, что может помешать вам сделать освещение в теплице, отсутствие электричества на участке. У меня его нет, и это очень усложняет жизнь. Если у вас оно есть, пользуйтесь благами цивилизации по полной. Гарантирую, что такая элементарная и привычная нам розетка в теплице превращается в предмет роскоши, с которым вы переходите на новый уровень огородничества и садоводства. Электричество в теплицу, стоящую отдельно от дома, можно подвести по воздуху, воздушный кабель, удлинители или проложив кабель под землей. Второй вариант надежнее и безопаснее, но о нем лучше позаботиться заранее. Желательно это сделать еще на стадии планирования участка, когда вы или ваш дизайнер будете рисовать схемы уличного освещения. Что нужно для освещения в теплице? Первое. Электричество. Второе. Светильники с правильными лампами. Третье. Регулируемые подвесы для светильников. Четвертое. Таймеры для включения-выключения или система «Умный дом». Зачем освещение в теплице? Осенью, зимой и ранней весной в теплице ничего не растет не только от холода, но и от недостатка света. В этот период световой день длится 6-8 часов, тогда как большинству овощных растений нужно 12-14 часов освещения, чтобы полноценно развиваться. Именно поэтому, даже если в вашей теплице достаточно тепло зимой, растения не успевают с помощью фотосинтеза получать дневную норму запасов питательных веществ, что приводит к их чахлости, плохому иммунитету и, как следствие, нападению вредителей и болезней. Преобразование углекислого газа растениями и образование крахмала может происходить при искусственном освещении. Это обнаружил и подтвердил опытным путем Андрей Сергеевич Фоминсен. Годы жизни 1838-1918. Русский ботаник, общественный деятель, профессор, академик Петербургской академии наук. Фоминсен учился в Санкт-Петербургском государственном университете, в котором в дальнейшем был профессором с 1867 по 1889 год. В 1890 году основал и возглавил лабораторию анатомии и физиологии растений Академии наук, ныне Тимирязевский институт физиологии растений РАН. Его основные работы посвящены фотосинтезу и обмену веществ. Он первым в 1868 году применил искусственный свет для исследования выращивания растений. В 1887 году Фоминсен написал первый русский учебник по физиологии растений. Все эти проблемы решает дополнительное искусственное освещение. В жилой комнате его создать просто. В настольную лампу нужно вкрутить подходящую лампочку и поставить под нее рассаду на столе, подоконнике или стеллаже. Если рассады много, лампы нужно подвесить на стойках или стеллажах. В теплице площадь досветки больше, достигает десятков квадратных метров. И тут уже нужно хорошо подумать об экономической выгоде этого мероприятия, иначе выращенные в ней овощи станут золотыми. Я уверена, что именно этот фактор, цена на электричество, сдерживает повсеместное выращивание овощей в зимних теплицах в частных хозяйствах. Если бы электроэнергия была бесплатной, то долгими зимними вечерами мы бы выращивали огурцы и капусту, а не сидели в соцсетях, обсуждая урожай прошлого года. В старых советских книгах даже не упоминается возможность освещения в теплице на частной территории. В наши дни это уже реальность, доступная не каждому, но многим. Хочется сказать большое спасибо тем умным людям, которые делают наш мир ярче и светлее. Требования к продолжительности и качеству освещения у растений. Для южных растений длина светового дня должна быть не менее 12 часов. Это растения короткого дня. Баклажаны, перец, большинство сортов помидоров, кукуруза, фасоль, кабачки, патиссоны, тыква, сорта огурца для открытого грунта. А для северных – более 12 часов. Это растения длинного дня. Корнеплоды, капуста, зеленые культуры, лук репчатый, чеснок, сорта огурца для выращивания в теплицах. Длину дня можно искусственно укорачивать и удлинять с помощью досветки, влияя таким образом на урожайность. Что такое свет и его спектр? Свет – это электромагнитное излучение или поток частиц, фотонов. Спектр света – непрерывное излучение фотонов с разной энергией. Чем длиннее волны света, или другими словами, чем больше длина волны, тем больше у фотонов энергии. В спектре есть особенная часть. Видимый свет – это именно тот свет, который мы видим. Мы не видим радиацию и ультрафиолетовые лучи с очень короткими волнами, и не видим инфракрасное излучение с очень длинными волнами. Видимый спектр света – это последовательный переход от более коротких 400 нанометров к более длинным волнам 700 нанометров. Визуально эту последовательность можно наблюдать на радуге, в которой первым идет красный с более длинными волнами от 630 до 660 нанометров, а последним – фиолетовый свет с короткими волнами от 400 до 430 нанометров. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Для растений особое значение имеет не весь видимый спектр, а только его часть. В основном это красный и синий свет. Зеленый свет они почти совсем не используют, он просто отражается, поэтому нам растения кажутся зелеными. В зависимости от длины волны, которая отражается от предметов, мы видим определенный цвет – желтый, голубой, зеленый и так далее. Смешение всех волн видимого спектра дает белый свет. Но какое значение вся эта информация имеет для растений, у которых нет глаз? Огромное, потому что растения питаются светом. Благодаря процессу фотосинтеза вода и углекислый газ превращаются в пластические вещества, органические молекулы, с помощью энергии фотонов света. Пластические органические вещества – это то, из чего состоит само растение – стебли, листья, цветки и так далее. В результате многолетних экспериментов ученые выяснили, что для эффективного фотосинтеза, благодаря которому растения хорошо растут, равно увеличиваются в размерах, нужен полный спектр, но особенно красный от 630 до 660 нанометров и синий свет от 400 до 520 нанометров. Долгие годы это знание было в руках ученых, и воспользоваться им полноценно никто не мог. Для всех существующих типов ламп не было никакой возможности сделать так, чтобы они давали свет определенной длины волны и не нагревались. Разные типы ламп просто светили в своем спектре, который либо захватывал нужные растениям длины волн, либо нет. Одни давали ультрафиолетовый спектр, другие — инфракрасный свет, третьи светили больше синим. Только с изобретением светодиодов все изменилось. С их помощью теперь можно создавать какие угодно спектры видимого света и менять их в зависимости от стадии развития растений. Например, рассаде давать больше синего, а цветущим растениям – красного. Вначале в лампах сочетали только красные и синие светодиоды, и получалось яркое розово-фиолетовое свечение, которое и сейчас хорошо заметно в окнах домов ранней весной. Ходят слухи, что этот цвет вреден для глаз и здоровья человека. Это большое заблуждение, так как красный и синий всегда присутствуют в солнечном свете и нам никакого вреда не причиняют. Дискомфорт от такого света может вам доставить страдания только на психологическом уровне. Я наблюдала, как несколько лет назад начало распространяться это заблуждение, и производители фитоламп с розовым светом пытались объяснять, что эти светильники не вредны для человека. Но такой подход не сработал. Тогда начали продавать светодиодные лампы полного спектра. Full спектр, full spectrum, с белым светом, ярко отмечая в рекламе, что они безопасны для здоровья. И получилось, как в рекламе растительного масла без холестерина, которого там и так никогда не было. Что такое фитолампы? Фито от греческого «фитон» – растение. Фитолампы – это народное или маркетинговое название ламп со светодиодами для досветки растений. Оно использовалось для того, чтобы сразу показать, этими лампами досвечивают рассаду, а не коридор квартиры. В наши дни это слово используют все реже, хотя, на мой взгляд, оно прекрасно отражает функцию предмета. Если светить круглосуточно, то растения вырастут быстрее? Такое утверждение можно встретить в некоторых блогах, но это не имеет научного обоснования. У фотосинтеза есть две фазы – световая и темновая. В темновой фазе растение дышит и расходует энергию, накопленную в первой фазе, на свою жизнедеятельность, на рост и развитие. Это может происходить и происходит при свете, но нарушает нормальную цикличность жизни растения – фотопериодичность. Даже человек, который спит ночью все время со светом, начинает испытывать проблемы с засыпанием из-за поломки системы выработки мелатонина. А что говорить о растениях, у которых вся физиология зависит от света? Так что нет, растения от круглосуточной досветки быстрее не вырастут. Время досветки теплицы зависит от продолжительности светового дня. Постепенно с изменением длины дня нужно продлевать или сокращать досветку, но не светить круглосуточно, зря растрачивая деньги. Кстати, растения гораздо лучше развиваются, если свет не включается или выключается резко, а постепенно затухает и плавно загорается, как бы происходит имитация закатов и рассветов. В промышленных теплицах это уже давно используется. Для удобства включения-выключения освещения можно поставить на розетке механические таймеры. Я такие использую для подсветки рассады в квартире. Это очень удобно, но уже очень несовременно. Продвинутые огородники теперь используют системы умного дома и управления освещением, отоплением и поливом теплицы через Wi-Fi и мобильный телефон. Можно за всем этим следить в режиме реального времени на экране своего смартфона или компьютера, находясь за сотни километров от теплицы. Если бы я рассказала об этом огородникам лет 30 назад, они сказали бы, что мне нужно писать фантастику. какой искусственный свет считать качественным. Как вы уже поняли, не всякий искусственный свет подходит растениям. Нельзя повесить обычные лампочки накаливания и ждать богатого урожая. С такими лампами вы только потратите деньги на оплату счетов за электричество и расстроитесь из-за того, что посадки не растут. При выборе ламп для досветки растений важны две характеристики. Первое. Плотность фотосинтетического фотонного потока PFFP, PPFD, которую лампа может дать. Чем выше уровень, тем лучше. Второе. Спектр света, который она воспроизводит. Лучше, если лампа может светить в полном спектре. Но для досветки подходят лампы, которые светят только в синем и красном спектре. Проще говоря, хорошая лампа светит мощно и в нужном спектре. PFFP и фар. Логично предположить, что чем больше правильных для растений фотонов дает свет, тем качественнее идут процессы фотосинтеза и накапливается больше органических веществ. Растение лучше растет и развивается. Да, это так. Ученые называют видимый спектр света, благодаря которому в растениях происходит фотосинтез, фотосинтетический активной радиацией, равно излучение. ФАР, P-A-R. Не вся ФАР может усваиваться растениями. Часть энергии теряется по разным причинам. Например, отражается от блестящих листьев. Часть просто не усваивается растением, потому что возможности его внутренней химической лаборатории ограничены. В физиологии растений ФАР выражают в единицах плотности фотосинтетического фотонного потока PFFP или PPFD. PFFP – это суммарное число фотонов, излучаемых в секунду в видимом спектре от 400 до 700 нанометров. Говоря простым языком, чем больше фотонов видимого спектра летит от источника света в секунду, тем выше их плотность, а значит, тем лучше источник света, потому что он дает больше фотосинтетически активной радиации. ФАР. Пока регулировать спектр света возможно только в светодиодных лампах LED. Поэтому информацию о ФАР или PPFD вы найдете только в их характеристиках. Световой поток. Световой поток, исходящий от любого источника, измеряется в люменах и обозначается LM. Обычно эта характеристика указывается производителем лампы на упаковке. Например, лампа накаливания 100 Вт дает 1340 люменов. Светодиодные лампы той же мощности от 7000 до 20000 люменов. А солнце от 3,63 до 10 в 28 степени люменов. Закономерно, что от светового потока, который дает лампа, зависит освещенность. Она измеряется в люксах и обозначается ЛК. Один люкс равен освещенности поверхности площадью 1 квадратный метр при падающем на нее световом потоке, равном 1 люмену. Простым языком, чем больше люксов в характеристике у лампы и чем меньше площадь поверхности под засветку, тем ярче свет, падающий на эту поверхность. Очень простой эксперимент, который вы можете повторить в комнате. Взять настольную лампу и посветить на стену с разного расстояния. Чем ближе лампа к стене, тем ярче световое пятно, потому что на него падает больше люксов. Если лампа имеет световой поток 500 люменов, то освещенность на 1 квадратный метр составляет 500 люксов. А на 10 квадратных метров будет в 10 раз меньше – 50 люксов. Вывод. Чем больше люменов дает лампа, тем большую площадь поверхности ею можно осветить. С другой стороны, обычная освещенность поверхности Земли Солнцем в полдень зимнего дня равна 5000 люксов, а в полдень летнего дня – 17000 люксов. Площадь поверхности в этом случае одинаковая, зато меняется уровень светового потока. Соответственно, падает освещенность, и мы это хорошо видим невооруженным глазом. Теневыносливые растения, те, что могут жить в полутени, нуждаются в освещенности от 1000 до 3000 люксов, а светолюбивым нужно обеспечивать минимум от 4000 до 6000 люксов, иначе начинаются проблемы с развитием. Например, все суккуленты, которые я привезла из Прованса и Греции, даже с досветкой прибалтийской зимой, страдают от недостаточности освещенности. Тогда как у себя на родине, зимой они, наоборот, чувствуют себя лучше, чем летом. На одних лампах вы увидите параметр освещенности в люксах, на других – в PFFP. Для удобства пересчета для белого светодиодного света принимают, что освещенность 1000 люксов соответствует плотности фотосинтетического фотонного потока PFFP, равному 15 микромоль на квадратный метр в секунду. Например, вы видите в продаже фитолампу, на которой указано, что она дает освещенность в 10000 люксов. Пересчет в PFFP дает нам значение в 150 микромоль на квадратный метр в секунду. Томатам нужно не менее 185 микромоль на квадратный метр в секунду. Значит, такая лампа им не очень подходит, если солнечного света недостаточно. А вот для рассады садовых цветов требуется 90 микромоль на квадратный метр в секунду, и им с этой лампой будет хорошо. Обратите внимание, что лампы в теплицах обычно используют как досветку, а не полноценное дневное освещение. Днем какое-то количество PFFP будет поступать к растениям от солнца, а какое-то от лампы. Вечером зимой только от лампы. Как узнать, сколько PFFP идет от солнца, а сколько от лампы, и иметь возможность регулировать время работы ламп для экономии электроэнергии. Например, вы не знаете, сколько люксов или PFFP дает ваша лампа и сколько солнечное освещение внутри теплицы. Учитывайте, что покрытие теплицы сокращает световой поток на 30-50%. На помощь придет любое бесплатное приложение на смартфоне – Люксметр. Пусть и с погрешностью, но оно измеряет освещенность. Зная количество люксов над растениями в разное время дня, вы легко можете посчитать PFFP обоих источников света и понять, хватает их растениям или нет. Думаю, что обычному огороднику с маленькой теплицей не стоит покупать дорогой специальный прибор – спектрометр. Для планирования светового режима в теплице используют еще один важный параметр – дневной световой интеграл – DLI, описывающий количество фотосинтетически активных фотонов, которые доставляются в область засветки в течение суток. Параметр правильный и широко используется в научных исследованиях. Но для обычной теплицы в частном хозяйстве его никто рассчитывать не станет, потому что в этом нет большой необходимости. Намного проще, но не менее эффективно досвечивать растения столько, сколько нужно по их генетике. Растения короткого или длинного дня. Как выбрать лампы для теплицы, и рассчитать их количество. В первую очередь, выбор светильников зависит от ваших финансовых возможностей, потому что нужно не только купить сами лампы, но и оплачивать счета за электричество в течение длительного времени. На что обращать внимание при выборе лампы для теплицы? Первое. Мощность лампы – ватт. Второе. Средний срок службы лампы – часы. Третье. Стоимость лампы. Я составила таблицу, где сравнила параметры для разных типов ламп, которые есть сегодня на рынке. Подробнее об этих типах я расскажу в следующей главе, но больше для истории и теории, чем для применения, потому что светодиодные лампы в наше время уже практически вытеснили все остальные. Сравнение типов ламп. Дуговая ртутная металлогалогенная лампа. Мощность 250 Вт. Тип цоколя Е27. Световой поток 19000 люменов. Световая эффективность 76 люменов на ватт. Средний срок службы 10000 часов. Цена 1500 рублей. Люминесцентная лампа. Мощность 55 Вт. Эквивалент лампы накаливания в 275 Вт. Тип цоколя Е27. Световой поток 3300 люменов. Световая эффективность 60 люменов на ватт. Средний срок службы 10000 часов. Цена 345 рублей. Дуговые натриевые трубчатые лампы ДНАТ. Мощность 250 Вт. Тип цоколя Е27. Световой поток 33000 люменов. Световая эффективность от 90 до 129 люменов на ватт. Средний срок службы 12000 часов. Цена 1492 рубля. Светодиодная. Мощность 40 Вт. Эквивалент лампы накаливания в 300 Вт. Тип цоколя Е27. Световой поток 3600 люменов. Световая эффективность от 90 до 200 люменов на ватт. Средний срок службы 25000 часов. Цена 900 рублей. В таблице хорошо видно, что в первую очередь, с точки зрения первоначальных финансовых вложений, покупка лампы, последующих трат, счета за электричество и среднего срока службы, экономически выгодно приобретать светодиодные лампы. Во вторую очередь, выбор лампы зависит от ее световых параметров – фар, PFFP, освещенность, световой поток, спектр света. По этим параметрам со светодиодными могут конкурировать только ДНАТ – дуговые натриевые трубчатые лампы, но они потребляют в 6 раз больше электроэнергии и служат в 2 раза меньше по времени. При этом ДНАТ иногда даже дороже светодиодных. И самое главное, их производство и утилизация – это работа с ядами. Кстати, я была удивлена, что в продаже все еще есть лампы для теплиц всех типов, включая содержащие ртуть. Стоимость ламп немаленькая, что может означать высокий спрос на них. Почему есть этот спрос при наличии более эффективного и современного решения? Оставлю этот вопрос вам для размышлений. Я встречала комментарии о том, что раз в больших промышленных теплицах еще висят ДНАТ-лампы, значит, они хорошие, ведь бизнес умеет считать деньги. Да, он умеет, потому что в наши дни большинство теплиц в США, Евросоюзе, Китае, Японии перешли на светодиоды, которые экономят средства за счет длительного срока службы и пониженного энергопотребления. Сколько ламп нужно в теплицу? При расчете количества и качества ламп для теплицы нужно ориентироваться на площадь грядок или стеллажей и на культуры, которые вы хотите на них выращивать. На первый взгляд кажется, что все просто. Сейчас быстро раз и посчитаем. Но из-за того, что светодиодные лампы для нас еще новинка, а на их рынке царит путаница в параметрах, терминах и единицах измерения, сделать простой и точный расчет для досветки в частной теплице нелегко, но я постараюсь вам помочь. Пример простого расчета. Одни предлагают при расчетах количества ламп ориентироваться на их мощность, другие – на параметр PFFP. Первый вариант более понятный и доступный для большинства, так как по мощности в ваттах мы выбираем лампы для освещения своего жилища, и продавцы охотно это эксплуатируют, предлагая ориентироваться только на этот показатель. Но в рассказе о световом потоке я только упоминала мощность ламп, акцентируя ваше внимание на других параметрах, таких как люксы и люмены. Дело в том, что мощность и световой поток, который дает источник света, не связаны прямо пропорционально. Лампа может потреблять очень много электроэнергии, но слабо светить, и наоборот. На что же ориентироваться? Первое. Существует понятие энергоэффективности ламп. Его рассчитывают делением количества люменов LM, которое выделяет лампа, на количество электричества, которое она на это тратит, ватт. Для сравнения, лампа накаливания имеет эффективность 15 люменов на ватт, а светодиодная – 140 люменов на ватт, так что мощность – не лучший параметр при выборе лампы для досветки растений. Второе. Мощность светодиодных ламп всегда ниже, чем у других типов ламп, но при этом у них всегда выше фотосинтетически активная радиация – фар. Третье. Для растений важна освещенность, которая напрямую связана с площадью досветки и опосредованно с мощностью лампы. Даже маломощная лампа может прекрасно выполнять свои функции, если она подвешена на правильной высоте и соответствует потребностям вашего единственного кактуса. А это имеет большое значение, потому что чем мощнее лампа, тем она дороже, а переплачивать нам никогда не хочется. Если выбирать лампу, ориентируясь на мощность, нужно использовать понятие плотности потока энергии или мощности облучения, π, при котором через поверхность площадью 1 квадратный метр проходит поток излучения, равный 1 ватту. Измеряется она в ваттах на квадратный метр и рассчитывается по формуле π равна мощность в ваттах, деленная на площадь в квадратных метрах. Этот параметр очень широко используется для расчета освещения в квартирах. Пример. Есть грядка площадью 3 квадратных метра, на которой мы хотим выращивать салат. И есть возможность приобрести лампы мощностью 30 Вт. Какую плотность потока энергии даст одна лампа? Делим 30 на 3 и получаем 10 Вт на квадратный метр. А какая плотность потока энергии нужна растениям? Это не очень простой вопрос. Данные по некоторым культурам я привела в таблице 5. Можно по ним ориентироваться с похожими культурами. Какая мощность облучения нужна растениям при наличии естественного освещения? Зеленый лук – мощность облучения 50 Вт на метр квадратный. Земляника – 150 ватт на метр квадратный. Мята – 50 ватт на метр квадратный. Огурец – 100 ватт на метр квадратный. Помидор – от 240 до 400 ватт на метр квадратный. Салат – 50 ватт на метр квадратный. Укроп – 50 ватт на метр квадратный. Зелень салаты – от 8 до 11 ватт на метр квадратный. Как рассчитать площадь прямоугольной формы? Умножить длину стороны А на длину стороны Б. Площадь равна А, умноженная на Б. Рассчитать площадь круга можно по формуле. Площадь равна π на r, где значение π равно 3,14. R – радиус. А какая плотность потока энергии нужна растениям? Салату необходима мощность облучения, равная 50 ваттам на квадратный метр. А у нас получилось, что одна лампа в 30 ватт дает мощность облучения 10 ватт на квадратный метр на грядке площадью 3 квадратных метра. Делим 50 на 10 и получаем, что для выращивания салата на этой грядке потребуется 5 ламп мощностью 30 ватт или 2 лампы мощностью 75 ватт. Теперь посчитаем стоимость ламп. Лампа на 75 ватт стоит 5000 рублей, умноженная на 2 равно 10000 рублей. Лампа на 30 ватт стоит 2600 рублей, умноженная на 5 равно 13000 рублей. Цены очень варьируются. Я взяла для сравнения лампы одного производителя, одной серии, но разной мощности. В данном случае выгоднее приобрести 2 более мощные лампы, чем 5 с меньшей мощностью, как в анекдоте про раков. Но если вы планируете досветку одного кактуса в квартире, целесообразнее купить одну лампу в 30 ватт за 2600 рублей. Кажется, что все просто, но это просто для расчета освещения в жилом помещении, потому что в интернете вы найдете для этого множество калькуляторов. Какая плотность должна быть в ванной, кухне, спальне? Вбивайте площадь помещения и мощность лампочек, и калькулятор все сам рассчитывает. А какая мощность облучения нужна капусте или орхидее? Такого калькулятора еще не сделали, и данные по культурам приходится собирать из разных источников. Пример правильного расчета. Правильный расчет – это расчет числа ламп, ориентированный на потребности растений в фар и в зависимости от площади грядки, а не от мощности лампы. Добросовестные продавцы обязательно сопровождают описание своей продукции такой характеристикой, как плотность фотосинтетического фотонного потока (ПФФП) с учетом его значений на разной высоте от поверхности, чтобы покупатель сразу точно понимал, на какой высоте должен быть светильник. Самые добросовестные продавцы даже рисуют полноценное изображение зоны засветки с полными характеристиками, размерами, высотой, ПФФП. По таким картинкам очень легко все рассчитать. Пример. Все та же грядка 3 квадратных метра, на которой мы хотим выращивать салат в теплице. Есть линейные светодиодные лампы мощностью 75 ватт, длиной 140 сантиметров и ПФФП 160 микромоль на квадратный метр в секунду на расстоянии 50 сантиметров от лампы. Когда мы считали количество по мощности лампы, получалось, что их нужно 2 штуки. Теперь давайте посчитаем по известному ПФФП лампы. Салату необходимо ПФФП от 70 до 300 микромоль на квадратный метр в секунду. Значит, подвесив лампу на высоту 50 сантиметров от поверхности верхних листьев, мы гарантируем ему хорошие условия для развития. Но теперь нужно узнать, какое пятно засветки даст эта лампа на таком уровне подвеса. К счастью, производитель открыто указывает эту информацию. Зона засветки лампы 160 см на 50 см. Максимальная высота подвеса 50-60 см. Считаем площадь засветки одной лампой и получаем 0,8 квадратных метра. Значит, на 3 квадратных метра нужно 4 лампы с такими характеристиками, то есть в 2 раза больше, чем в расчетах только по мощности. Соответственно, в 2 раза повышается и стоимость покупки. А после этого закономерно появляются мысли о том, что на 20 тысяч рублей можно покупать салат в магазине несколько лет. Теперь вы понимаете, почему так важно качество света, которое дает лампа. Потому что можно купить много ламп, но не получить желаемого результата. Я лишь привела пример правильного расчета количества ламп для успешного выращивания салата в теплице. Можно найти лампы подешевле и даже сделать их самостоятельно. Экономить не возбраняется. Приблизительные параметры PFFP для разных растений смотрите в таблице 6. Потребность растений в PFFP. Выращиваемая культура. Огурцы и томаты крупные, бахчевые культуры. Необходимая плотность цветового потока от 200 до 1000 микромоль на квадратный метр в секунду. Ягоды, перец, томаты черри от 170 до 750 микромоль на квадратный метр в секунду. Корнеплоды. Рис, морковь, свекла, лук, чеснок, салат, травы от 70 до 300 микромоль на квадратный метр в секунду. Цветы комнатные, горшочные, дендробиум от 130 до 260 микромоль на квадратный метр в секунду. Орхидея фаленопсис от 80 до 130 микромоль на квадратный метр в секунду. Роза, бромелия, каланхои, антуриум, хризантема, герань. От 40 до 80 микромоль на квадратный метр в секунду. Цветы срезанные. От 60 до 200 микромоль на квадратный метр в секунду. Грибы. От 50 до 100 микромоль на квадратный метр в секунду. Почему так важна высота подвеса лампы? Я уже несколько раз упоминала высоту подвеса лампы, но это настолько важный параметр в расчете их количества, что хочу написать о нем отдельно. Вспомните эксперимент, который я предлагала провести с настольной лампой и стеной. Приближая и отдаляя лампу от стены, вы видите, как световое пятно становится ярче или бледнее. Языком физики фотоны света либо плотно летят в одно небольшое место на стене, в сумме имея высокую энергию, либо рассеиваются по всей поверхности, теряя энергию. Что происходит с PFFP вашей лампы, если она далеко от растения? По мере удаления от лампы PFFP снижается, а значит становится не таким эффективным для фотосинтеза. В вертикальном и горизонтальном зонировании есть одно различие. Первое. Степень освещения зон по вертикали мы можем легко контролировать, меняя высоту подвеса. Например, томаты растут, а мы по мере их роста поднимаем лампу все выше и выше, так что верхние листья всегда остаются на одном расстоянии от лампы. Второе. Освещение в горизонтальных зонах тоже меняется по мере изменения высоты подвеса лампы. Чем она выше, тем шире становится третья зона и уже вторая и первая. Но это негативное изменение. Исправить это можно только с помощью отражающих пленок по бокам стеллажей, гроу-боксов, грядок или за счет равномерного распределения элементов освещения сверху, световые панели, несколько ламп. Обратите внимание, что сила PFFP снижается не только сверху вниз, но и в стороны. Я бы выделила три зоны на освещаемой поверхности. Первая зона – центральная, которая находится почти по проекции края лампы. В этой зоне лучшее освещение. Вторая зона следует за первой, выходя за проекцию края лампы. Третья зона уже выходит за пределы полезного света для растений, но в ней мы еще видим свет. Также на три зоны я бы разделила и пространство под источником света. У самой лампы зона с самым высоким уровнем освещения, затем средняя и зона минимального освещения. Зоны очень хорошо видны, когда вы используете одну круглую маломощную лампу с сине-красным светом. Он постепенно угасает от центра к краям поверхности. И вы даже без люкс-метра понимаете, что только непосредственно под лампой, почти впритык к ней, растение будет получать хоть какой-то приличный уровень PFFP. У прямоугольной линейной лампы есть такое же зонирование, только на освещаемой поверхности мы увидим не круг, а прямоугольник с постепенно угасающими краями. У светодиодных панелей выделенные мною зоны почти не выражены, потому что светодиоды расположены на большой площади равномерно. Если бы, например, были панели, покрывающие площадь 1 квадратный метр, рассчитать их количество было бы очень просто – 3 штуки на 3 метра. Но таких панелей в продаже я не видела. В связи с зонированием снова возникает вопрос, сколько ламп и на каком расстоянии нужно повесить, чтобы все растения оказались одинаково освещенными. Как правильно разместить лампы в теплице? Размещать лампы нужно так, чтобы на поверхности под ними не оставалось третьей зоны, самой слабо освещенной. Сложно повесить круглые лампы так, чтобы сократить третью зону. Уменьшая ее, подвешивая лампы ближе друг к другу, мы получаем перекрытие во второй зоне, тем самым теряя эффективность использования ламп. Я думаю, в первую очередь из-за этого в последние годы значительно сократился ассортимент круглых ламп с цоколем Е27 и расширился выбор линейных. Линейные лампы можно располагать параллельно друг другу, сохраняя высокую эффективность подсветки. Панели для подсветки грядок в теплице не очень подходят, потому что они стоят дорого, а там большая площадь. Пример. Вспомним нашу грядку для салата 3 на 1 метр. Мы посчитали, что нужно купить 5 ламп длиной 1,4 метра. Как их правильно разместить над грядкой? Если располагать лампы вдоль грядки такого размера, то, учитывая зоны перекрытия засветки, лучше сократить число ламп и разместить 4 параллельно друг другу. Так мы сэкономим 5000 рублей. Располагать на грядке метровой ширины лампы длиной 1,4 метра поперек совершенно нецелесообразно. Зачем досветка в проходах? Но можно приобрести лампы длиной 1 метр. Тогда на длину грядки нам тоже потребуется 5 ламп. Но стоимость одной такой лампы – 3600 рублей. Умножить на 5 равно 18 тысяч. Экономия – 2000 рублей. Обратили внимание, что экономия всегда получается выше с более мощными и длинными лампами? Не зря ведь народ придумал поговорку про скупого, который платит дважды. Какие лампы есть в продаже? На современном рынке огромный выбор разных типов светильников. С одной стороны, это прекрасно, но с другой, как обычно, очень пугает начинающих огородников и садоводов. Какой светильник выбрать, чтобы он был дешевым, но долговечным, потреблял мало электричества, был безопасным для людей и растений, не нагревался или нагревался, но контролируемо? Из всего, что я рассказала до этого, уже понятно, что пока самыми выгодными и эффективными считаются светодиодные лампы, которым можно дополнительно заказать управляющий блок, анализирующий уровень освещения и обеспечивающий нужную продолжительность досветки. Но мне хочется отдать дань истории и рассказать обо всех источниках света, которые можно использовать в теплице. Люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы хороши для досветки растений. Они светят почти полным спектром, не нагреваются, но имеют существенный недостаток. В их составе есть ртуть, их опасно разбивать и сложно утилизировать. Согласно подписанной в 2013 году Минаматской конвенции, люминесцентные лампы выводятся из обращения, а с 2020 года их производство, экспорт и импорт полностью запрещены. Поэтому такие светильники постепенно с рынка уходят. Но если у вас они есть, можете использовать при уверенности, что колба герметична. У люминесцентных ламп разные размеры и варианты цоколя, в том числе Е27 и Е40, которые вкручиваются в обычные патроны. Натриевые лампы. Натриевые светильники или ДНАТ-лампы высокого давления – дуговая натриевая трубчатая лампа. Редко используются в домашнем хозяйстве, чаще в больших теплицах. И этому есть объяснение. В промышленных сооружениях их использовали задолго до появления возможности у каждого огородника подсвечивать рассаду. Они потребляют много электроэнергии, сильно нагреваются, что может быть плюсом, недосвечивают в синем спектре, имеют ядовитые элементы в составе, из-за которых их сложно утилизировать. Кроме того, ДНАТ-лампы требуется применять с электронным пускорегулирующим устройством, из-за чего свет загорается только через 3-5 минут после включения. Сейчас в продаже широкий выбор таких ламп, в том числе и натриевые для частных хозяйств с обычными цоколями Е27 и Е40. Если сравнивать лампы накаливания и натриевые, то последние положительно отличаются только наличием в спектре красного света, который благотворно влияет на формирование цветков и завязей у растений. Металлогалогенные лампы. Это еще один вариант освещения, который широко используется в промышленных теплицах. По световым параметрам они немного хуже, чем натриевые, и сильно хуже светодиодных. Их также сложно утилизировать, они не подлежат ремонту, нагреваются и могут взрываться от скачков напряжения. Поэтому им тоже необходимо пускорегулирующее устройство. Для домашних хозяйств предлагаются улучшенные лампы ДРИ, дуговые ртутные с излучающими добавками, которые можно вкручивать в обычные цоколи. Но опасность этих ламп для производства и окружающей среды отражена в их названии. Они изготавливаются с использованием ртути. Поэтому, согласно положениям Минаматской конвенции, они подлежали выводу из эксплуатации в 2020 году. Что учесть при выборе фитолампы? Первое. Световой поток в люминах, LM, от которого зависит освещенность, LK. Светолюбивым растениям нужно обеспечивать минимум от 4 до 6 тысяч люминов. Второе. PFFP от 200 до 400 микромоль на метр квадратный в секунду. Чем выше значение, тем больше фар будет получать растение. Тем выше можно подвесить лампу и увеличить площадь засветки. Третье. Мощность ватт от 15 до 36 ватт для круглых ламп, от 15 до 75 ватт для линейных светильников. От мощности лампы зависит площадь засветки и счет за электричество. Лампа мощностью 40 ватт, которая работает 14 часов в день, потребляет в месяц 86 кВт-час. Четвертое. Спектр света от 400 до 700 нанометров. Полный full спектр или full плюс добавочный красный свет. Лампы накаливания. Обычные лампы накаливания для досветки растений не подходят. Они не дают им нужного спектра и сильно нагреваются, что приводит к ожогам растений и пересушиванию воздуха. Иногда их все-таки используют в теплицах, но только для подогрева на время ночных заморозков. Инфракрасные лампы. Инфракрасные лампы всегда присутствуют в малограмотных статьях из интернета, где рассказывают о досветке в теплицах. На самом деле они все чаще встречаются в частных хозяйствах, но в качестве элемента обогрева, а не подсветки. У меня есть одеяло с инфракрасным подогревом, и они точно не светятся в темноте. Инфракрасные лампы дают длинные волны света, которые нагревают поверхности предметов. Их подвешивают как люстры к потолку. Излучая невидимые нашему глазу длинные волны инфракрасного спектра, они подогревают грунт, растения и пол теплицы. Преимущество такого обогрева в его экономичности и безопасности как для растений, так и для конструкции теплицы. Но есть данные о том, что инфракрасное излучение влияет на некоторые виды растений негативно, так как провоцирует их вытягивание. В природе растения ориентируются на количество инфракрасного света. Если его много, значит растение в тени. Выход из этой ситуации – вытянуться и найти свое место под солнцем. Подробнее об инфракрасных лампах я расскажу в главе об обогреве теплиц. Инфракрасное или тепловое излучение – это длинноволновое электромагнитное излучение, занимающее спектральную область за красным концом видимого света, с длинами волн от 700 нанометров до 1 миллиметра. Простыми словами, все тепло, которое выделяют объекты в окружающую среду, относятся к инфракрасному излучению. Оно составляет около 50% излучения Солнца. Человек и высшие приматы не видят его. Но некоторые змеи видят и охотятся на теплокровную добычу ночью, когда силуэт жертвы четко виден на фоне остывающего пространства. У обыкновенных удавов эта способность имеется одновременно с нормальным зрением, в результате чего они способны видеть окружающее одновременно в двух диапазонах – нормальном видимом, как и большинство животных, и инфракрасном. Пираньи и золотые рыбки тоже видят под водой в инфракрасном спектре. Это позволяет охотиться на теплокровных животных. И всем хорошо знакомые комары тоже видят тепловое излучение. Поэтому выбирают на нашем теле участки с большим количеством сосудов. светодиодные лампы. Еще вчера это была новая технология, которая, как все новое, отпугивала и не внушала доверия. Но как было с мобильными телефонами, так стало и со светодиодными лампами. Сегодня они вытесняют с рынка все остальные типы светильников. Я уже писала, что в таких лампах спектр можно настраивать. Можно светить только синим, красным, желтым или смешивать их и получать полный спектр, близкий к солнечному свету. Кроме этого огромного преимущества, светодиоды легкие, слабо нагреваются, не содержат вредных веществ, значит, более безопасны для человека и окружающей среды. Их просто утилизировать, можно заменять в светильниках и таким образом ремонтировать. Им не нужны никакие специальные условия и устройства. Они не взрываются. Совсем недавно, 10-15 лет назад, они стоили дорого и вызывали жаркие споры на форумах дачников. Даже мне писали в комментариях о том, что это бесполезная вещь, только маркетинг, и нет ничего лучше обычной люминесцентной лампы для рассады. Сегодня светодиодные лампы стоят даже дешевле других типов. Все споры прекратились, и светодиоды благополучно были приняты населением. Только иногда в интернете какой-нибудь умник вспоминает про люминесцентные лампы и принимается путать начинающих овощеводов, категорически заявляя, что все эти новомодные светодиоды не нужны. Светодиоды Light Emitting Diode, LED, изобрели в 1962 году, и в мире растениеводства произошла революция. Это маленький приборчик, который освещает, как любая лампочка, может давать только свет с определенной длиной волны – красный, синий, желтый и так далее. Это широко используется для изготовления ламп для досветки растений.